Воное время воззвал к Аполлону кранит тучеводец. Ныне гряди, Аполлон, и, восхитив отстрел Сарпедона, тело от черной крови, от бранного праха очисти. Вдаль перенесши к потоку, водою омой светлоструйный, миром его умасти и одень одеждой бессмертной. Так совершив, повели ты послам и безмолвным и быстрым смерти и сну близнецам, да поспешно они Сарпедона в край отнесут плодоносный, в пространное ликие царство. Там и братья, други его погребут и воздвигнут в память могилу и столб с подобающей честью усопшим. Рёк громовержец, и не был отцу Аполлон непокорен. Быстро с идейских вершин низлетел на ратное поле. Там из-под стрел Сарпедона, подобного богу, похитил, вдаль перенесши к потоку, водою омыл светлоструйный, миром его умастил, одеял одеждой бессмертной, и нести повелел он послам и безмолвным, и быстрым смерти и сну близнецам. И они с Сарпедоном мгновенно в край принесли плодоносный, в пространные ликие царства. Тою порою Патрокл, возбуждая возницу и коней, гнал и Троян, и Ликиен, и к собственной гибели мчался муж неразумный. Когда б соблюдал Ахиллесово слово, то избежал бы от участи горестной черной смерти. Но Кранида совет человеческих крепче советов. Он устрашает и храброго, он и победу от мужа вспять похищает, которого сам же подвигнет к брани. Он и Патрокловы Персии неистовым духом наполнил. Кто же был первый и кто был последний, которых сразил ты, храбрый Патрокл, как тебя уже боги на смерть призывали? Первого свергнул Адраста, за ним Автоноя, Эхекла, вслед Меланипа, Эпистора, Мегаса отрасль, Перима, Элоза, Мулия, в рукопыш всех и героя Пиларта. Сих он сразил, а другие спасения в бегстве искали. Взяли б в сей день аргивяне высокую башнями Трою с сыном Минетия, так впереди он свирепствовал пикой, если бы Феб Аполлон не стоял на возвышенной башне, гибель ему замышляя и Трои сынам поборая. Трижды Минетиев сын взбегал на высокую стену, дерзко отважный, и трижды его отражал стреловержец, дланью своею бессмертной в блистательный щит ударяя. Но когда он, как демон, в четвертый раз устремился, голосом грозно-претительным Феб-стреловержец воскликнул: «Храбрый Патрокл, отступи! Не тебе предназначено свыше град крепкодушных троян копьем разорить, не Пелиду, сыну богини, который тебя несравненно сильнейший». Рек, и далеко назад Менетит отступил, избегая гнева могущего бога стрелами разящего Феба.